51. По-моему, сегодня 51-й день нашего плавания. А может быть и нет. Я совсем потерял интерес к календарю, да и к самому путешествию. Здесь на борту свой календарь. Мы считаем время по событиям, а с тех пор, как нас повеселил Колли, почти ничего и не происходит. Ему теперь одна дорога в изгои. Капитан продолжает сиять и лучиться. Колли не показывается из каюты уже 4 дня, прошедшие с момента его падения. Никто не видел его, кроме слуг, если не считать того случая, когда он шествовал в гальюн с бумагой в руке. Ладно, хватит о нем. Что может вас позабавить, так это хоровод, который мы, молодежь, устраиваем вокруг прелестницы Брокльбанк. Я еще не догадался, кто такой бравый моряк, зато точно знаю, что у Девереля с Зенобией была интрижка. Я прижал его к стенке, и он сознался. Мы согласились друг с другом, что любой может потерпеть небольшое кораблекрушение на этом берегу, и договорились в случае чего защищаться вместе, плечом к плечу. Метафора так себе. Знаю. Можете представить, милорд, до чего довела меня скука? В общем, мы оба думаем, что сейчас она нацелилась на Камбершама. Я считаю, что это к лучшему, и Деверель со мной согласен. Мы оба боялись одних и тех же неприятностей от нашей общей возлюбленной. Вы наверняка помните мой безумный план устроить много шума из ничего и привести нашу Беатриче и Бенедикта Колли к вершинам страсти. Я поведал о нем Деверелю. Он немного помолчал, а потом разразился громким хохотом. Только я собрался сказать, что такое поведение меня оскорбляет, как он с невероятной любезностью попросил прощения и объяснил, что его насмешило забавное стечение обстоятельств. Как говорится, нарочно не придумаешь. И он с удовольствием поделился со мной, если я дам слово никому больше об этом не рассказывать. Тут нас прервали, и я так и не узнал, о чем он, но как только узнаю, немедленно сообщу вам.